Воздух застрял в горле, и ему пришлось сделать усилие, чтобы протолкнуть его в легкие. Части тела, ушедшие под воду, мгновенно онемели. «Это безумие», — подумал он. «Но ведь это твоя идея, Панчо». Он поплыл за Диком. Девушки переглянулись. Лаверн пожала плечами и усмехнулась. «Раз они могут, то можем и мы», — сказала она, стягивая с себя рубашку лакост, под которой был почти прозрачный лифчик. «К тому же у девушек есть дополнительная жировая прослойка». Она перескочила через изгородь и побежала к воде, расстегивая плисовые брючки. Через мгновение Рэйчел последовала за ней по той же причине, что и Рэнди за Диком. Девушки пришли к ним на квартиру в середине дня. По вторникам у всех из них последние занятия начинались не позднее часа. Дик только что получил ежемесячную благотворительную стипендию. Один из бывших питомцев университета, сходящих с ума по футболу, игроки называли таких ангелами, позаботился, чтобы он получал $200 в месяц наличными, и поэтому в холодильнике было пиво, а на проигрывателе Рэнди стоял новый диск «Night Ranger». Они сидели вчетвером и ощущали приятное чувство опьянения. Через некоторое время разговор перешел на сожаление по поводу того, что кончается длинное бабье лето, которое доставило им столько удовольствия. Радио предвещало в среду снежную бурю. Лаверн высказала мнение, что синоптики, предсказывающие снежные бури в октябре, должны расстреливаться на месте. Никто не спорил. Рэйчел сказала, что когда она была ребенком, ей казалось, будто лето продолжается вечно. Но сейчас, когда она стала взрослой, выжившей из ума 19-летней старухой, — пошутил Дик, и она двинула его по лодыжке. «С каждым годом оно становится все короче. Мне иногда кажется, что всю свою жизнь я провела на Кэскейд-Лейк», — сказала она, направляясь по протертому кухонному линолеуму в сторону холодильника. Она заглянула внутрь и извлекла одну банку «Iron City Light». «Я все еще помню, как я впервые доплыла до плота. Я простояла на нем чуть ли не 2 часа, боясь утонуть на обратном пути». Она села рядом с Диком, и он обвил ее рукой. Она улыбнулась своим воспоминаниям, и Рэнди неожиданно пришло в голову, что она похожа на какую-то знаменитость. Он никак не мог вспомнить, на кого. Он вспомнил об этом позже, в менее приятных обстоятельствах. «В конце концов, моему брату пришлось приплыть ко мне и оттащить меня к берегу на автомобильной камере. Боже, как он ругался! А я получила невероятный солнечный ожог». «Плот все еще там», — сказал Рэнди, просто чтобы что-то сказать. Он знал, что Лаверн вновь смотрит на Дика. Через некоторое время она вообще перестала отводить от него глаза. Но сейчас она взглянула на него. «Уже почти Хэллоуин, Рэнди. Пляж на Кэскейд-Лейк закрыт со дня труда. Тем не менее, плот все еще там», — сказал Рэнди. «Мы были на другом берегу озера на геологической полевой практике около 2 недель назад, и я видел его. Он был похож на...» — он пожал плечами. «Небольшой кусочек лета, который кто-то забыл убрать на зиму в чулан». Он думал, что они засмеются над его шуткой, но никто не улыбнулся.